Потапыч. 1. Ехидная луна. Я повис в полуметре над дорогой, пробитой насквозь мускулистой, мохнатой рукой скорее лапой. Смотрел гаснущим взглядом в отвратительно скалящуюся звериную морду и сам зверел. Сколько меня можно убивать, в конце-то концов. И главное, за что я же с ним говорить пробовал, агрессии не проявлял. И ведь это второй, а если подумать, третий раз за два гребучих дня. И никто не давал мне справку с печатями, что, после того как наступающая чернота зальет все, я снова очнусь. А перед глазами мелькали картинки того, как я оказался в этом не слишком удобном положении. Кивком поблагодарив Кольку водителя, я вышел на декабрьский морозец и потянулся. Устал сидеть, а пробки уже не проблема, а стиль жизни. И вообще, подмигнул я бледной луне, год заканчивается неплохо. Для меня, само собой, а остальные пусть трахаются, как хотят. Сами себе злобные клиенты, искренне ухмыльнулся я. Потопал, похрустывая снежком, к дому, мысленно подводя итоги. Дело я однозначно выиграл, а смазанный судья гарантировал отсутствие апелляции. Впрочем, верить ему может только идиот. Судья же, вот только некоторые нелицеприятные данные, а, главное, место, где хранится смазка, причем не только от меня, за бугром, я знаю. Сам Геннадич, правда, точно не уверен, что я знаю, но подозревает, а значит не будет рисковать. Самое смешное, что дело, если даже по закону, выходило ерундовое и выигрышное. Задержание производилось с нарушениями, улики без понятых. Нет, так-то захер, герой страны, преступник, это само собой. Не только по выигранному делу, но и вообще. Компромат я на него собирал с искренним отвращением. Куда деваться, надо, если хочешь жить, но я адвокат, а не прокурор. И делать работу за этих ребят, которую они, похоже, окончательно разучились делать, не собираюсь. Но именно в текущих раскладах, делай докажи на пальцах, что никаких прямых улик нет, получилось довольно интересным. Судья, конкуренты Захира, тоже герои, куда деваться, службисты, которые вроде и не при делах, у всех были свои интересы. В общем, много всяких заинтересованных сторон, настолько, что про суд без кавычек и не скажешь. Но я извернулся, договорился, нашел вариант, в котором клиента оправдали. Есть чем гордиться, без шуток, хотя нервотрепки было немало. В итоге, дело закрыто, клиент оправдан, а лучший столичный адвокат Михаил Евгеньевич Потапов в очередной раз доказал, что он лучший. Правда, Захир этот чертов после суда. Да, скорее, ожидаемо себя повел. Слушай, какое дело, дорогой праздник. Судя по всему, платить не хочет, герой. Впрочем, заплатит, никуда не денется. Последнюю мысль прервали хлопки, стук и звуки разбиваемого стекла. Беглый взгляд через плечо показал, что Колька больше никого никуда не повезет. Ждал, бедолага, когда я зайду в дом. Были случаи, когда я срывался обратно в город, дела, и машине. Да хер с ней, стреляют, причем черта с два спрячешься. И кто, понятно, додумать я не успел, а попытка отпрыгнуть и залечь не помогла. Несколько тупых болезненных ударов повалило меня на снег. Боли, как всегда при ранениях, не было, но чувствовалось, все, и по меркнущему свету, и по железному привкусу во рту. Хотя я, смотря на меркнущую луну, тихо и злорадно смеялся, ну не плакать же. Просто компромат, собираемый годами, был за бугром, и всплывет, в случае моей смерти, это гарантированно. Так что, кто бы ни решил, что я зажился на белом свете, ждать его за порогом мне долго не придется. Лишившиеся немалых денег и возможности покинуть страну деятели моего убийцу найдут и переправят его вслед за мной. Луна тускнела, пока не померкла, и я провалился в черноту, открыв через мгновение глаза, и смотрел на луну, бледно-желтую. Очень дурацкое ощущение, возникло ощущение, что издевающуюся, с ехидцей смотрящую на меня, по смерти какой-то, задумчиво пробормотал я, смотря в небо, очерти очевидно, на бюджетном финансировании, им не до меня, но, все-таки, довольно неплохо, что смерть не конец. Слова звучали несколько приглушенно, ничего не болело, что и логично, странно было бы, после смерти, очнуться с дырками от пуль, от которых умер. Хотя вообще странно, что после смерти можно очнуться. В жопу философию и прочую хренотень. Я мыслю, следовательно, существую, это, конечно, так, но предпочту жить, а не существовать. Озвучил ехидной луне и ночному небу все это, я стал шевелиться и оглядываться. И по смерти меня удивило, не только самим фактом того, что оно есть. Я валялся на обочине какой-то тропинки в лесу, в траве, голый. Холодно не было, да и видимо и в слабом, ехидном лунном свете деревья явно были с листвой. При этом, похоже, я не чувствовал запахов, а вот дуновение ветерка прекрасно ощущалось. Так, себя я слышу, присел я, пошевелил рукой траву. Трава шуршит, констатировал я, а почему не шумят деревья? И а может я в коме или что-то вроде того, обдумал я этот вариант, присев, и, как-то, вот черт знает что выходит, с одной стороны, очнуться относительно здоровым бы хотелось, вот только есть маленькая проблемка, если я жив, то в себя мне лучше не приходить, бегло обдумав расклады, пришел к неутешительным выводам я, просто дело в том, что Маринка, моя удаленная помощница, имела четкие инструкции, специалисты и нотариусы в Лондоне, не менее четкие, прописанные в контракте указания. И, даже если я в коме, то скопленные за десятки лет данные уже разошлись по редакциям газет, вывалены в сеть. В общем, умерев, я наступил на хвост очень многим власть придержащим. Понятно, что у нас никто этих деятелей не посадит, разве что криво посмотрит. Только обнародование преступлений, выводы финансов, схем отмывания, это потеря денег в иностранных банках, невозможность уехать из страны, скорее всего аресты за бугром активов явных, вдобавок, что самое страшное, тайных, как прощальный подарок с того света, прекрасное решение, вот только очнуться в больнице, окруженным этими пострадавшими деятелями, или их людьми, не принципиально, как-то не очень хочется, очень не хочется, точнее, мне быстро и убедительно продемонстрируют, что смерть не самое страшное. Впрочем, все богатство окружающего ночного пейзажа, с деревьями, легким ветерком и ехидной луной, вот почему ехидной, сам не понимаю, но ощущается именно такой, варианта очнуться в больнице или остаться тут мне не предлагало. Злобные ангелы, трудолюбивые черти и даже неумелые гури ко мне не бежали, ни толпами, ни как иначе. А значит, хрен знает, что а значит, меня убили, варианты бреда отбросим. Очень уж реалистично все было, а опыт получения ранений у меня был, есть с чем сравнивать, обдумать свои ошибки бредовое времяпрепровождение. Если что-то и можно назвать ошибкой, это то, что я жил не в Лондоне с Маринкой, но прибить могут и там, было бы желание. Вдобавок работать в Лондоне особо ни на кого, так что уменьшение доходов, да и наглые, не самые приятные личности по отношению к вынужденным мигрантам, могли всплыть мелкие дела, вроде и не слишком преступные, но я остался бы без денег, а то и без штанов, так что да ничего я не мог сделать, кроме того, что делал, оружие с собой таскать, телохранитель, так тоже никакого смысла, нападали два автоматчика, отработали по мне и машине, а это без шансов, тут с собой не телохранитель, а полноценный боевой отряд нужен, да и то не факт, что помог бы, и еще на танке ездить, а не на машине, не браться за сомнительные дела, и сидеть без работы и денег. В общем, все, что нужно, я сделал, ошибок не совершал, просто не повезло, ну а подарочек бывшим клиентам даже сейчас радует, как представлю их отвратительные морды, в один миг столкнувшиеся с последствиями собственных дел, просто праздник какой-то, так что с прошлым вопрос закроем, если я в посмертии, то это прошлое позади и хрен к нему вернешься, а если в коматозном бреду, то оно меня само догонит, и черта с два я что сделаю, а вот что мне делать-то, встал, огляделся, потрогал ветку, ночь, луна, трава и дорога, на обочине которой я был, или тропинка, но слишком широкая, непонятно, не видно толком, в общем, подожду, решил я, бухнулся на належанное место в траве и, незаметно для себя, уснул, проснулся, когда уже было светло, и сразу бросилась в глаза некоторая нереальность окружающего. Вроде лес, вроде солнышко светит, в отличие от луны, дневное светило воспринималось именно светилом, без всяких лишних ощущений. Небо, облака, вот только видимость была ограничена. Метров до 100, все нормально, а вот дальше детали расплывались и сливались в сплошное пятно. Что-то вроде тумана, но какой, к черту, туман на ярком солнце кроме того. Чувствовал я себя так же, как и ночью, не жарко, даже не тепло, вполне комфортно, но освещаемая солнцем белая кожа тепла от него не чувствовала, хм, мертвец, задумался я, проверил пальцем зубы, зубы были как зубы, и кожа теплая, по собственным ощущениям, сердце бьется, тоже чувствуется, Впрочем, любой из двух предполагаемых мной вариантов того, где я, может объяснить любые странности окружения. Так что, раз уж оглядеться нормально не могу, надо решать, что делать. Торчать на месте, никакого желания, вслух, потому что на фоне проблем со светом окружающая глухая тишина напрягала. А вот дорога или тропа, присмотрелся и так и не понял, что это. Грунтовка, с пробивающейся побитой травой. Вот только колеи от колес у нее не было. Значит, пешеходная и тропа. Но почти пару метров шириной, не считая обочины, вроде и дорога. Но понятно, что торчать на месте не надо, а надо двигаться. Потому что дороги куда-то ведут, есть у них такое специальное свойство. Подумал, да и двинулся в западную сторону, куда потихоньку двигалось солнце. Шел черт знает, сколько. Часа два по ощущениям, не увидев ничего нового и интересного. Разве что поразглядывал деревья и убедился, что чем бы ни было место моего пребывания, оно странное. Потому что я, не великий ботаник, но помимо явных берез, более-менее узнаваемых ясеней, однозначных дубов и даже редких елок, попадались какие-то совершенно невнятные и непонятные деревья. Красная, как у сосны, кора, именно кора, а не сосновая кожура, почти без веток с острыми, тонкими и длинными листьями. Или вроде и обычное дерево, с обычными листьями, но цвет этой листвы сине-зеленый, больше в синий. В общем, растительность была частично незнакомая и в наших средних полосах такой точно не водилось. При этом, животных, птиц или даже насекомых я не видел вообще. Не то, чтобы я так рвался быть покусанным или ужаленным, но факт не безинтересный, и начавший меня слегка напрягать, в плане возможного пропитания, хотя черт знает, чем мне это пропитание добывать, даже если бы оно вокруг меня кишело. Но топаю я уже пару часов, да еще спал черт знает сколько. При этом не ощущаю ни голода, ни жажды, совершенно ровные ощущения. Так что, скорее всего, жрать мне и не надо. А то, что в округе нет зверья, в моем положении скорее плюс. Но идти так можно долго. А, с учетом вероятности, что я в посмертии, так и вообще вечность. Ну сколько-то я порадуюсь, представляя рыло бывших клиентов. Поликую, воображая, что они сделают с Захиром, наиболее вероятным заказчиком моего убийства, и его семейкой. Но заниматься этим вечность, топая по грунтовой дороге. Как-то это на ад смахивает, причем побольше, чем котлы черти в сказках лишенных воображения граждан. Самое поганое, что эта невнятная дымка не дает увидеть перспективу. То есть я вполне могу ходить кругами. Подумав это, я остановился, присмотрел холмик на обочине, присел на него и задумался. И с матом вскочил. В мою голую задницу меня что-то совершенно неожиданно уязвило. Я подскочил, ощупывая уязвленное, и уставился на гневно верещащего зверька, сидящего на верхушке холмика. Вроде, барсук или что-то такое, не уверен. Чрезмерно мохнатый, серо-рыжий-черный, с полосками, сантиметров 20 без хвоста, хвост, пушистый и больше похожий на беличий, был воинственно задран кольцом вверх. В общем, зверек сидел, барабанил передними лапками по холму, гневно и явно нецензурно, трещал в мой адрес. И на мордочке его было очень понятно написано, что он думает про всяких дылд, голым жопом садящимся на его обиталище. Тем временем я ощупал укушенную часть себя, убедился, что потоков крови и вырванных кусков мяса не наблюдается. И вообще, не так уж и больно. Я больше от неожиданности дернулся, да и испугался, если на чистоту. А убедившись в том, что немаловажная часть меня не претерпела ущерба, я с интересом стал разглядывать барабанищего и верещащего зверька. Он был первым живым существом, которого я видел в этом странном месте, так что вглядывался я очень пристально и немного удивлялся. Ну ладно, то ли барсук, то ли белка, я в сортах дичи не слишком разбирался. Но были некоторые странные моменты. Первый. У зверька были белые, выделяющиеся склеры. Зрачок не круглый, радужка темно-желтая, но белые склеры, судя по тому, что я знаю, прерогатива людей и высших приматов, у которых глазная мимика достаточно важна, чтобы такие мелочи стали эволюционно закрепленными. Вторым фактором, вызывающим удивление, была шерсть зверька. Первое время мне казалось, что она просто отливает на солнце, но, приглядевшись, я понял, она светится. И не голубой отлив, а слабое, похожие на электрическое мерцание кончиков волос. Наконец, у зверька была достаточно отчетливая мимика, не только глазная. Мордочку он презрительно кривил очень выразительно. Очень странное животное. И вообще, животное ли? Ну прости, зверюга, негромко и спокойно произнес я, плавно разводя руками. Что ты тут живешь, я не знал, сел не со зла, зверек на мои слова перестал барабанить и верещать, забавно склонил голову на бок, уставившись на меня и развернув в мою сторону приподнятое ухо. А ты говорить умеешь? Задал я довольно идиотский, но закономерный вопрос. Просто это свечение, не говоря о глазах, да и то, что зверек меня именно куснул, а не грыз. Скажем так, учитывая где я, вероятность того, что он заговорит со мной человеческим голосом была 50%. Или заговорит, или нет. Зверек посидел, позыркал на меня, помахивая ухом. Оглушительно фыркнул, или чихнул, поднялся и гордо утопал за холмик, где у него была какая-то нора. Ну нет и нет, пожал плечами я. Ладно, раз посидеть не пришлось, попробую на ходу подумать. И потопал дальше, хотя думалось как-то не очень. И зверек еще этот, ну вот совсем с толку сбивал. Мистика всякая в голову лезла, а при всех прочих равных, от нее не отмахнешься. Топал я, начав удивляться тому, что не устаю, как вдруг впереди показался перекресток, а это уже что-то интересное. Зашагал живее, добрался до перекрестка и замер. Дело в том, что с боковой дороги на основную двигал призрак, хотя, скорее, тень, темный газ, что-то такое, хотя виделось это как темная, частично прозрачная, бесформенная тень, и не одна, а две, пригляделся я, стараясь лишний раз не шевелиться. Большая колеблющаяся теневая блимба впереди, чуть поменьше, сзади. Правда, на меня эти блимбы никак не реагировали, неспешно, но и немедленно повернули на основную дорогу и продолжили движение, скрывшись в дымке. Ничего не понимаю, но очень интересно, негромко пробормотал я, отойдя на обочину. Что за тени, что хотели? Почему тени, не ясно, но ясно, что пользуются дорогой, и, наверное, очень аккуратно попробую пойти по боковой дороге. Посмотрим, откуда тени двигались, может, что-то понять в окружающем посмертье, или бреде, смогу, и в том случае, не лишнее. После чего сошел с дороги и по обочине, на границе с лесом, двинулся в сторону, откуда пришкандыбали тени, топал до темноты, ничего и никого не встретил, думал уже присесть отдохнуть. Чуть углубясь в лес, а может и не стоит, с учетом зверька, мало ли кто, кроме него, в лесу может водиться. В общем, строил я планы на ночевку, но начать обустраиваться не успел. Впереди, в сгущающихся сумерках, над лесом засиял какой-то столб света, иначе не скажешь, видимый с гораздо большего расстояния, чем примерные 100 метров размытия, и очень такой, похожий на луну, ехидный и саркастичный, иначе не скажешь. Так что я мысли об отдыхе отбросил и стал пробираться вперед. Вероятность найти там ответы на тысячи вопросов был довольно велик. 2. Посмертная фауна. По мере приближения столб ехидно-желтого света, видный даже из-за деревьев, увеличивался, приобретал новые детали, в виде спиральных завихрений света. Вообще, с ним, как и с тенями, выходило, что это не столько свет, сколько светящийся объект типа газа. Ну, варианты плотная тень и плотный свет как-то херово укладывались в мое миропонимание, хотя, черт с ним, по большому счету, и с миром, и с его пониманием, которые у меня были. Где бы я ни был, тут это неприменимо, к гадалке не ходи, и хрен она тут есть, это гипотетическая гадалка. Так, с бардаком в мыслях, я приблизился к поляне, ее заливал этот плотный свет, ну или светящийся туман, и так сказать можно. Из центра поляны в небо бил столб более яркого, хотя приглушенного и ехидного, света. И луна показалась, так что сравнивать было с чем, все то же, издевательское свечение. Посмотрел я на это в условных ночных сумерках, условных, потому что от свечения было вполне достаточно света, и решил на поляну выйти. Страшновато, с одной стороны, но с другой, чего бояться, что-то делать надо, разбираться надо, а ждать дня, зачем, и так ехидного света достаточно, все засвечено, можно сказать, вздохнул мысленно, да и потопал на поляну, для начала, по периметру, а потом и к центру приблизился по спирали, и стал обладателем кучи информации, которую хрен знает, как интерпретировать. Первое. Поляна была, можно сказать, мощеной, чего со стороны не видно, но мощеной не просто так. Ее покрывали срезанные практически заподлицо с землей древесные пни, гладкие, практически окаменевшие, притом здоровенные и настолько близко друг к другу, как деревья в принципе расти не могут. Ни света, ни почвы не хватит, но, были, факт, данные в ощущениях, ногам поприятнее, чем по траве шкандыбать. Далее, на поляне копошились тени, неразличимые издали из-за желтого света, но именно из-за него заметные вблизи, не реагирующие на меня от слова совсем. Я даже рукой в одну, мысленно поморщившись, потыкал. Рука прошла сквозь тень без препятствий, а тень продолжила бултыхаться, подергиваться. И, наконец, к столбу я подойти не смог. Приблизившись ближе к центру поляны, я стал ощущать сопротивление. Как будто светящийся туман свет становился все более плотным. То есть, дышать я мог, но при приближении к центру на моем пути сконденсировалось все более и более, помимо продвижения, плотная подушка тумана. То есть на определенный момент я просто не мог сделать шага, нога не двигалась. Подергался я с разных сторон. Ну а что, если куда-то не пускают, то там точно есть что-то интересное, а может, даже полезное. Но пройти не смог, да и махнул рукой, потому что и без этого недостижимого света было, о чем подумать. Вернулся на дорогу, да и потопал, задумчивый, по дороге в обратный путь. Дело в том, что я, кажется, почти гарантированно понял, что это за тени. Это, судя по всему, живые люди, животные, что-то такое. Потому что если присмотреться к теням, совершенно бесформенным, то выходило, что это какая-то домашняя животина в стойлах, ну и люди в домах. Ни самих домов, ни стойл, ни людей я не видел, само собой. Но из общего взаимоположения, размеров теневых блямб, а главное, их поведение друг относительно друга, выводы просто напрашивались. Как минимум, несколько пар теней точно трахались, просто ничем иным их не хаотичные, а ритмичные взаимоподергивания не могли быть, и ни черта не понятно. Но с учетом посмертия выходит, что я в каком-то душевном мире, в котором живые отражаются этакими тенями. Может, и не так, вплоть до того, что тени – это нормальный вид для местных аборигенов, а я – несвойственная форма жизни, хотя стоп, зверек, вполне материален, кусач, и как-то на тень призрака не тянул совсем. Додумать это мне не дал еще один представитель, чтоб его, местной фауны. Правда, осознал я это далеко не сразу. Меня сбило с ног ударом по плечам, в шее чувствовалась резкая боль, накатила слабость, и тут я натурально озверел. Какого хера меня какая-то пакость, которой я даже не видел, убивает, не желаю умирать. И, несмотря на бредовость этого желания, но вполне искреннего, оно реализовалось. Слабость откатила, хотя боль в шее и плечах была чертовски неприятной. Правда, если сравнивать с пулевыми ранениями перед прошлой смертью, ерунда. Потому что мне сейчас было чертовски больно, а от серьезных ран, больно не бывает, сначала уж точно. А, напротив меня, прижавшись к земле между деревьями, ощерилась оскаленной пастью угольно-черная рысь. Метр с чем-то длиной, гибкая, но явно рысь, несмотря на черный цвет. Бакенбарды, кисточки на ушах, хвоста почти нет. И, как и зверек из-под холмика, светилась. Если бы не подсветка, я бы эту тварь разглядеть бы не смог в ночном лесу. На кончиках черной шерсти твари сияли тусклые голубые огоньки, выдавая этакий контур. Также светились фиолетовые глаза, и даже пасть с зубами. Не ярко, красноватым и белым светом, но достаточно, чтобы их различить. И рычала эта тварь на меня, припав к земле, точно готовясь к прыжку. А что мне делать-то голому, в лесу? Бежать, а смысл, догонит, сожрет усталым. И нет никакого смысла пытаться лезть на дерево, она туда заберется и начнет харчить с ног. Это я так растяну удовольствие, причем скотской рыси, а не себе. Допустим, отожрет она мне ногу и удовлетворится, тварь не столь велика, чтобы меня целиком схарчить. Вот только безногим жить мне как-то не улыбается, да и естся по кусочкам. Но что мне делать-то? Хотя, от животных человека отличает, помимо кучи неприятных и идиотских моментов, разум. Правда, эти самые неприятные моменты тоже из-за него, да и черт с ними. Главное, хищники охотятся по шаблону. Это рысь, засадный хищник, прыгающий на загривок жертвы с дерева. Мне сейчас чертовски повезло, она то ли промазала, то ли еще что-то, черт знает. А на данный момент тварь рычит на земле и ждет не просто так. У нее нет рабочих схем, как меня прибить. Я очевидно выбиваюсь из списка ее типичной добычи. Оставить в покое она меня не оставит, Это по рычанию понятно. Да и как бы мне не хуже стало, если она убежит, набросится на меня второй раз с верхотуры, а мне второй раз не повезет. Но идти на второй заход с дерева тварь не собирается. Рычит, глазенками сволочными бегает, прикидывает, как бы на меня напасть. И вот тут кроется мой шанс. Палок и камней в округе нет, а если есть, искать их верное самоубийство. От рыси взгляд отрывать нельзя, тотчас же кинется. Но именно кинется, у нее всего два способа наносить ущерб. Когти и зубы. И точно бросится в прыжке, по-другому не умеет. И это шанс, дохлый и мизерный, но какой есть. Помирать я точно категорически не согласен. Но тварь как сидела, рыча, так и сидит, не сводит с меня взгляд. Не бросается, меняет опорные лапы, готовая к прыжку, но не прыгающая. И явно ждет моей ошибки. И, наверное, стоит ей эту ошибку предоставить. Пока я не устану, решимость не пропадет. Так что, мысленно взвыв, я отвел взгляд. Не от твари, а от ее глаз, смотря на лапы. И, сработало. С щелчком ломающихся веточек и шелестом травы тварь кинулась на меня, вытянув когти и разъявив пасть. А я радостно оскалился, потому что в этом и был мой шанс. Лапами тварь явно намеревалась вцепиться в плечи, а пастью начать рвать и трепать то, что между плеч. И это будет больно. Но шанс очень неплохой, сгруппировался я, подставив левое плечо и правый бок, в которые тварь радостно и вцепилась, что было чертовски больно. Но, чтобы выжить, мне предстояло сделать себе гораздо больнее. И я, не первый и не десятый раз мысленно взвыв, со всей дури ударил в нос над разъявленной пастью кулаком. Полные злобного торжества буркалы рыси сошлись на пострадавшем органе, после чего ее от меня отбросило. А я, не выдержав, подпрыгивал и дергался, злобно ругаясь. Больно-то как, сука. Взял я себя в руки через четверть минуты. Просто тварь запустила в меня когти, основательно зацепившись. Это дало мне дополнительный упор для удара, в морде рыси даже что-то хрустнуло, судя по ощущениям. Но ударив и отбросив ее, я содрал с себя 8 ощутимых полосок кожи и мяса. Реально больно, хотя рек крови нет, бегло кинул я взгляд на плечо и бок. Переключил внимание на рысь, которая свернулась в клубок в паре метров от меня, подвывая плача, царапая и так кровищую носопырку когтями. То, что жива, это ожидаемо, в свою способность прибить тварь с одного удара я и сам не верю. Но вот то, что она в сознании, хреново. На текущий момент явно не горит желанием на меня бросаться, но и не убегает. И что мне с ней делать-то? Как-то перспектива охреневать в атаке на хищницу не радует, но и отпускать ее, тухлый вариант, залежится, отлежится и полезет мстить. Хотя, сейчас появилось время поискать палку-камень, или что-то такое, дошло до меня. Так что стал я оглядывать, осматривать округу, краем глаза следя за хищницей. Округа, к сожалению, меня пока не радовала. Какие-то полусгнившие, ломающиеся по собственным весам палки, камней сюда местные дизайнеры вообще не завезли. А рысь, тем временем, добавив своей морде царапин от когтей, перестала драть морду, надулась и с прибулькиванием, явно от крови, зашипела на меня. «Ну кидайся, я только за», встал в стойку я. «Сейчас у тебя, голубушка, координация нарушена, вдобавок, явная травма, так что я даже под когти подставляться не буду. Среднего удара в нос хватит, чтобы вырубить, а то и убить, если осколки костей удастся вбить в голову, что вполне возможно». Но рысь на меня не бросалась, а уставилась своими слегка косящими, пульсирующими фиолетовым светом глазами, продолжая клокочуще шипеть. И постепенно на периферии зрения стало даже не темнеть, ехидная луна среди деревьев давала не так много света, и так было темно. Скорее, мутнеть, так же, как на стометровой границе этого странного места, только уже вблизи. И пульсация глаз с этим помутнением были связаны, происходили синхронно. Меня что, загипнотизировать, что ли, пытаются? Не буду в эти глаза смотреть, решил я и перестал смотреть в глаза, уставившись на нос и пасть твари. Только это, похоже, ни черта не помогло. Из помутнений стали раздаваться трески, шелестение, порыкивание. Вот черт знает, мать, только и смог взвыть я, отскочив от здоровенных, метровой длины белых и острых колонн зубищ, выскочивших из земли в месте, где я только что стоял. Зубищ было 6 штук, сомкнутых как в пасти. Они пробили землю, и хорошо, что не меня, секунду постояли и втянулись обратно. Это бред, но рефлексировать нет времени. И реальность показала, что его и вправду нет. Ветки становились когтями, имея меня в виду, Откуда-то появлялись потоки пламени, бьющие в меня. Я от всего этого уворачивался, вот только выходила фигня. Я не могу увернуться от всей этой пакости, физически. Никак не могу, хоть что-то меня бы точно задело, а я цел, даже борозды от когтей рыси не кровит. Это гипноз, уже совсем было поверил я, отломил веточку, воткнув в смыкающиеся челюсти. И веточку заживала, с легкостью, без сопротивления. И я не только понимал, но и чувствовал каким-то десятым чувством, что источником окружающей чертовщины является рысь. Раненая, она не оставила намерения сожрать меня, а теперь этой чертовщиной пытается меня вымотать и напугать, и использует то, что считает мне наиболее страшно. Когти, зубы и огонь. Колдует, шаманит, как угодно можно называть, но делает. И то, что я уворачиваюсь от всего этого безобразия, как раз следствие того, что я ни черта не боюсь ни когтей, ни зубов, ни огня. Опасаюсь, как разумный человек, но не боюсь. А, в данном случае, видимо, надо, чтоб я вышел из себя, а боялся, вообще идеально. Ну да ладно, что происходит, то ли понимаю, то ли чувствую. То, что меня не закоктило, не заживало и не зажарило, вполне сойдет за доказательство подтверждения моих рассуждений. Но вечно уворачиваться я не смогу, устану. Черт, на мыслях об усталости меня чуть не закоктила вылезшая из окружающего марева ветка с когтями, чтоб ее. Взбодрился, стал снисходительно и с иронией поглядывать на зубы ветки огоньки, и реально помогло. Я даже не отскакивал, а просто отходил от них. И это замечательно, но вот устанет ли клокочущая шипящая рысь, не сводящая с меня злобного взгляда? Ой, как не факт, она развалилась на земле, приходит в себя, судя по всему. Так, а если подумать, да, творится чертовщина, но интуитивно понимаемая. Меня может убить, если я потеряю над собой контроль, испугаюсь. На саму рысь это не распространяется, только на мутную чертовщину. Но, если ее злобное колдунство, точнее, его результат, зависит от моего отношения, то почему бы мне не колдовать самому? Правда, непонятно как, но рысь явно неразумна. Хищник опасный, но не более. Зверек-бурундук был явно более разумен. Так вот, неразумно, а колдует какую-то чертовщину. А я чем хуже? Правда, как, непонятно. Стал, уворачиваясь, представлять камень-палку, желать, чтоб они были. Ну как-то наиболее логично показалось. И, через минуту этого бредового занятия, навернулся в траву. Да представлися, чтоб его... Чуть ногу не сломал об хрен знает откуда взявшийся булдыган. Не обращая внимания на боль, бросился на четырех костях к булдыгану, и хрен мне, его не было. Не было, судя по всему, потому что я, наворачиваясь, мало того, что перестал его активно желать представлять, но и потому, что желал провалиться подальше, потому что нога болела. Да и черт с ним, в конце концов, получилось, а значит, звездец тебе, кошатина. Со скалом взглянул я в пульсирующие глаза рыси, и не стал слишком пыжиться, я знал, чего боятся кошки. И фиолетовые глаза наполнились настоящим ужасом, когда рысь с визгом проваливалась в бездонный, ну, по крайней мере таким представлял, колодец с ледяной водой. Завизжала, булькнула и все. Не волнение по маслянисто-блестящей под луной поверхности метровой лужи без дна. «Поздравляю, Миша!» «Ты, волшебник», с истеричным смешком озвучил я, «но жив или черт знает что со мной, но условно цел, и хорошо», заключил я, и тут лужа перестала быть. Я, очевидно, расслабил внимание, ну и лужи просто не стало, а от места, где она была, в мой адрес понесся светящийся голубоватым туман, и впитался в меня без следа, быстро и меня не спрашивая. Правда, мне от этого противоправного туманного деяния похорошело, с удивлением понял я, охлопывая организм. Царапины на плече и боку не исчезли без следов, но даже на ощупь ощущались как полученные год назад, а то и больше. Нога, которой я въехал в каменюку, не болела, и не было боли, да и никаких следов в месте, с которого началось мое знакомство с рысью. Редкие обитатели посмертия питаются друг другом, голосом старика Дроздова озвучил я. Ладно, ни черта не понятно, но что-то... Понятно. И я оказался не беспомощным голым человеком в лесах загробного мира, а ответоспособным голым человеком в том же месте. Но что делать-то, все-таки? Задумался, да и решил к старому знакомому зверьку, с целью его схарчить, не возвращаться. Он, правильный зверек, не покушался, не гадил. И не факт, что потому, что был мелким. Тут размеры могут быть вообще не показателем, а меня просто обругал из добродушности. А так, сожрет в секунду, например. Да и если нет, не имею никакого желания его жрать сам. Это поглощение тумана меня подлечило, но жизненно не важно. Жрать я не хотел, да и сил, судя по ощущениям, не прибавилось. Просто болячки пропали, ни больше ни меньше. Подумал, да и решил двигать по основной дороге, дальше на запад. И по самой дороге, к черту обочину, с такими сволочными рысями. Топая по дороге, стал пытаться навоображать себе калашников, макаров, выпить, покурить, одеться, в порядке потребности. И, ни черта у меня не навоображалось, даже одеждой не обсыпало. Обидно, досадно, но ладно, все равно как-то повеселее, чем в самом начале моего пути по дороге. Постарался я себе поднять настроение, топая по основной дороге, встречая жопой рассвет. Зашел за поворот и замер. На меня очень недобро сощурился человек. Обычный человек, хотя выглядящий странно. Высокий, широкий, полноватый, но и мускулистый, видно, в совершенно безумной одежде. Небеленое полотно, чуть ли не парусина, была оторочена богатым мехом, и рукава, и плечи. На башке, колпак, отороченный мехом, как в исторической постановке. Вместо пояса, меховая веревка. На ногах остроносые сапоги, тоже отороченные мехом. Смерч бзисла до цебе, то брудна навка. Рявкнул этот тип, невежливо тыкая в мою сторону рукой. 3. Конструктивное общение. На непонятное, но и в чем-то понятное высказывание, я, размахивая руками, стал пытаться ну хоть как-то наладить диалог. Потому что он, человек, блин. Нет, я понимаю, что человек человеку волк, клиент, а то и страшно сказать, адвокат. Но, все-таки, в этом чертовом непонятном месте была надежда поговорить, получить хоть какую-то информацию от человека. Впрочем, судя по надменной и презрительной морде, моя пантомима никакого эффекта не возымела. Лучше на меня смотреть этот тип не стал, хуже было невозможно. А вокруг протянутой в мою сторону руки начала клубиться зеленовато-желтая дымка, из которой выскочили, наверное, ласки. Точнее, светящиеся объекты в виде ласок, стремительно, с распахнутыми пастями, рванувшие ко мне. И тут, на долю секунды, я даже почувствовал некоторую признательность сволочной рыси. Если бы не ее атака и последующее не пойми что, я бы мог так и стоять, щелкать клювом. А в то, что эти непонятные ласки заклинания причинят мне благо и подвергнут добру, ни хера не верю. Вот в то, что наоборот, уверен твердо. Впрочем, рысь была, что делать, я знал, так что навоображал преграды на пути стремительно двигающихся зверьков. Те в эти преграды долбанулись и рассыпались облачками искр. Подлый хул, цебичи не помази, взревел детина, бешено пуча глаза, наливающиеся янтарным светом. Да постой ты, может, поговорим, попробовал я наладить какой-никакой диалог с бешеным психом. Заклян часа не страшны для правдивому потопыха, надменно перебил меня псих. При этом с ним происходили какие-то безумные изменения. Он, и так не маленький детина, раздавался в плечах, лицо вытягивалось, становясь мордой, а богатый мех на парусиновой одежде переползал на принимавшую звериные черты фигуру. Или мне так показалось, но ожидать окончания трансформации я не стал, попробовав, для начала, повторить тот же финт, что и с рысью. В смысле создать под ногами психа бочаг с ледяной водой, пусть охладится. Правда, толка от этого не было. Приобретающий все более и более звериные черты псих провалился в лужу по щиколотку, окутался янтарным туманом, выскочил, топнул ногой, или уже лапой, и бочаг исчез. Проревел что-то оскорбительное со смехом и, показано неторопливо, сделал ко мне шаг. Я судорожно задумался и завис в полуметре над землей. С вбитой, пробившей насквозь мою грудную клетку рукой лапой, злорадно скалящейся звериной мордой с человеческими глазами и частично антропоморфными чертами медвежьего лица, я не видел, как он двигался. Я даже не мигал, по-моему, и уже, труп, бултыхающийся на злостной лапе психа. Не хочу умирать, особенно, так глупо. На меня наваливалась чернота, мерзкая морда смотрела на меня, скались, а перед глазами замелькали события последних дней. Стоп, рысь прыгнула на меня и, скорее всего, убила, а точнее, нанесла смертельные повреждения. Она наверняка повредила мне шею и позвоночник. Я старался отогнать мысли об этом, но, скорее всего, так и было. А я после этого не умер. И не умер не просто так. Я не верил в такую дурацкую смерть. А значит, в этом месте тело, всего лишь форма, да и целостность его не критична. Не удивлюсь, если шрамы от когтей на плече и боку появились потому, что я считал, что они должны быть. А в этом безумии или по смерти воля и желания первичны. И я просто не желаю умирать и точка. С этими мыслями я пришел в себя. Да, я болтался на клешне этой звероморфной сволочуги, но наплывающая на сознание темнота просто исчезла. И злобно улыбнулся в скалящуюся пасть оборотня. Ну а как еще назвать зверюгу, минуту назад бывшую человеком? На мою ухмылку этот оборотень перекосился, злобно ощерился, ударил второй лапой, разрывая мне бок. Только я уже понял, я тут мертв, травмирован только тогда, когда сам поверю, что это так. Ну, может, если меня именно сожрут, не так, но до этого знаменательного момента, пофиг. То есть я представил и даже почувствовал себя туманом, и когтистая лапа прошла через мой бок, не встречая сопротивления. А после, бок был как бок, темный туман собрался обратно. Оборотень взревел совершенно жутко, отскочил, отдергивая лапу, на которой я бултыхался. Я мимоходом пожалел о своей нерасторопности, можно было, ну я не знаю, мясорубку какую-нибудь в груди представить, была бы котлета по-териантропски. Но, не успел, а отпрыгнувший от меня оборотень пригнулся к земле, выглядя уже не как искаженный зверообразный человек, а как здоровенный, огромный и очень злостный медведь. Щурился на меня своими янтарными глазами, низко рычал, а вокруг него заплетался в кольца и дуги разноцветный туман, в котором преобладал янтарный цвет. Я стал воображать всякие гадости в адрес оборотня. Как-то мне, несмотря на то, что я понял момент с податливостью окружающей реальности воображению, было удобнее с реализмом. Ну, в смысле, ямы под оборотнем, дерево, на него падающее, да молния, черт возьми, с неба ударило, на удивление. Только все это не давало никакого реального эффекта, при том, что от всяких глупостей типа не убивать я быстро и резко излечился рукой оборотня в грудине. Очень действенная против пацифизма вещь оказалась, хотя я этой хворью и без того не слишком страдал. То есть, последствия моего воображения реализовывались, но или рассеивались в плотном многоцветном тумане, либо просто игнорировались сволочугой. Ямищу под оборотнем я навоображал на зависть заслуженной бригаде экскаваторов, только эта тварь повисла в воздухе, поддерживаемая сплетениями светящегося тумана. Тем временем потоки светящегося тумана сплелись в фигуру, если не пугающую. Я очень хорошо понял, что бояться в этом месте, верная смерть, то внушающую серьезные опасения. Здоровенный, сначала светящийся туманный, а потом слегка прозрачный медведь, в середине которого оборотень фактически скрылся. Метров в пять вышиной медведь, здоровый, злостный, глянул на меня с таким выражением морды, как будто я у него годовой запас меда спер, да еще и в берлогу насрал. Без особой злобы, к моему некоторому удивлению, а в стиле как же меня достали. И тут же, не сходя с места, раззявил огромную пасть и рявкнул на меня. И не просто так рявкнул. От этого рывка по воздуху пошли волны, заметные глазу, а в мой адрес полетела просто куча призрачных животных, типа парочки, которой оборотень меня с самого начала воевал. Всякие, которых из-за скорости и скученности, и призрачности, и не опознать-то толком. Хотя раскидистые рога, щетинищиеся иглы, всякое такое, я мимоходом отметил. Как с этим бороться, я знал, хотя было это не настолько просто, как с парочкой ласок. То ли и вправду на воображение тратилась какая-то энергия, то ли, как ни смешно, само воображение воображало, что чем больше, тем тяжелее. Черт знает, в общем. Но не допустить этот поток зверятины было ощутимо тяжелее, чем парочку. Я напрягся, сконцентрировался, и меня заверещало, а в голове всплыла картинка смыкающихся челюстей. Этот сволочной медведь, пока я валандался с его звериным плевком, меня просто заточил, и я даже не понял, когда. Окружал меня плотный, жаркий, противный и склизкий полумрак, и ощущения были не из приятных, но пошло все оно в жопу. И, не желая быть сожранным, я стал представлять уже себя злостной, шипастой, зазубренной колючкой. Ну, раз я могу становиться туманом, пропуская через себя удары, то и изменить форму смогу, хотя и неуютно. Но в брюхе здоровенного медведя гораздо неуютнее, так что сделал. Вполне успешно, шипы и зазубрины, которыми я стал, вонзились в окружающие меня медвежьи недра. Округа завибрировала, раздался рев косолапого, протестующего против поведения перекуса. А нихрен жрать всякую гадость, мысленно порадовался я. Правда, Медведь был не просто здоровым, но и, очевидно, не совсем тупым. Окружающие меня недра мало того, что перестали быть таковыми, но еще и явно собезьянничали, что для медведя – хамство и попрание основ. Мой трюк, то есть, окружающее меня пространство ощетинилось зазубренными и шипами, сцепившимися со мной колючкой, и стали бороться, пытаясь проткнуть, раздавить. Я, выворачиваться и думать, менять форму, вид и тип себя, как ни безумно это выходило, и выходил какой-то безумный пад. Я медведю был неприятен, если не по зубам, то точно не по желудку, но и сам не наносил твари достаточных повреждений, если наносил вообще. На колючки ответил колючками, на огонь, взревев, водой, а на меня накатывала злость, просыпалась клаустрофобия, а из нее – страх. Бояться нельзя, это я уяснил, но бороться со страхом мог только бешенством. В итоге творилось натуральное безумие, как и сколько, черт знает, я просто не понимал, сколько времени прошло, как и что. В голове билась злоба и слова: «Провать», «Уничтожить», «Вырваться». Менялась моя форма, форма моего окружения, время от времени чувствовалась удушье или боль. На определенный момент в меня начал впитываться ярко сияющий янтарный туман, я было возликовал, что все, добил зверюгу. Но шип, чуть не разорвавший шипастые вращающиеся цепи, которыми я был в этот момент, меня разубедил. Вот только этот шип ткнулся в меня, замер и отдернулся, а окружающие меня медвежьи недра стали плотным туманом, без какой бы то ни было структуры. И я замер, задумавшись, не была ли это очередная попытка шипования агонией, и я, все-таки, нанес этому невозможному медведю смертельный ущерб. И вдруг, впервые за все это безумное противостояние, ко мне обратились. Оборотень, перед тем как началось, конечно, что-то блеял, хоть и рычал, но все равно, блеял. Но это что-то проблеянное явно было ругательным. Кроме того, на неизвестном мне языке. Я все языки, достойные называться разумными, если и не знаю, то хотя бы знаком с ними на слух. И такой билиберды там точно не было, хотя знакомые слова проскакивали, что, кстати говоря, может ни черта не значить. Или значит что-то противоположное, типа красной рожи, что у каких-то там, комплимент красоте. Так вот, судя по ощущениям, ко мне обратился этот громадный медведь, не словами, какими-то мыслями, эмоциями, образами и ощущениями, чем-то таким. Можно было бы воспринять это за бред, но, вообще-то, все вокруг меня после того, как я поймал очередь, бред. Так что, в рамках всего, я принял решение, что это именно попытка наладить коммуникацию. Хотя, прямо скажем, очень странное, понимаемое скорее интуитивно-эмоционально. Это обращение было досадливым, усталым, раздраженным, но при этом ощущалось как «все, прекращай», при этом направленное именно на наше противостояние. Вообще, судя по втянувшемуся в меня туману, я этому топтыгину нанес какой-то ущерб. И получалось, что получив по наглой ряхе, в данном случае, конечно, требухе, ну да не суть, от непокорного завтрака он сдал назад. По уму, надо на этого деятеля продолжать давить, конечно, но, я, блин, в таком положении, что делать этого не хочется, а хочется получить информацию, наладить контакт, хоть что-то узнать и понять, уложить в привычную картину мира, или создать новую, что, скорее всего, придется делать. Но общение оказалось просто настоятельной потребностью, так что после этого обращения я замер, задумавшись и, через секунду, оказался снаружи. Очень надеюсь, что мной эту здоровенную тушу стошнило, а не наоборот. Только я успел это подумать, как здоровенная зверюга, с хмурой и раздраженной мордой, меня сгробастала своими лапищами, и начала меня мять, плющить, не рвать когтями и не давить насмерть, а мять, как пластилин, досадливо порыкивая. То есть, я чувствовал, что это не атака, но ни хрена не понимал, что происходит. Надеюсь, сексуального подтекста это не несет. Я, конечно, не депутат какой, но морально не готов с огромной медвежатиной. Придурок. Почувствовалась досадливая от медведя, не словами, но чертовски оскорбительно от зверюги, с эмоциональной наполненностью и прочим. Как же я задолбался, спать хочу. Последовала от зверя следующая эмоция, обращенная даже не мне, а в пространство. Ну так и отвали от меня, перестань щупать, чтоб тебя, пискнул я. О, то, что надо. Радостно отэмоционировал зверь, перестав мацать мою голову, которая приняла нормальный вид для того, чтобы высказаться, и продолжил мацать переплетение всякой хрени, которым было тело. Я чуть в голос не заржал. Видимо, зверюга добивалась от меня антропоморфной формы. Так и представился этот здоровенный, жуткий Потапыч, укоризненно покачивающий головой и человеческим языком говорящий. «Михаил, будьте человеком, в конце-то концов, да». Последовало возмущенное эмоционирование от медведя, явно в ответ на мной представленное. «Ну ладно, сделаем», — решил я, становясь собой. «Но зачем это? Ты что творишь?» — возмутился я, ухваченный зубищами за шкирку. «Надо, не копошись. Блин, да что за фигня-то такая?» — только и успел подумать я, как мир вокруг мигнул. И я зажмурился, только это ни хрена не помогло. Я был практически полностью прозрачным, а вокруг была дорога, лес, прозрачный, но гораздо более плотный, чем я и медведь, хотя видел я лишь часть Топтыгина, бережно удерживаемый за шкирку. А, главное, на дороге валялся оборотень, в том самом виде, что я его впервые увидел. Парусиновая одежда, отороченная, где можно и нельзя, мехом. И впечатление живого этот детина не производил, а вот персонажа сводки происшествий, напоминал до отсутствия различий. И, что я заметил только сейчас, пропала та самая, ограниченная примерно сотней метров дымка. То есть деревья скрывали обзор, это понятно, но смазанность, размытость вдали точно пропала. Правда, обдумать я это не успел. Медведь поднес меня к мертвому трупу и разжал челюсти, а я на труп плюхнулся, и тут медведь стал меня запихивать, утрамбовывать призрачного меня в раскинувшегося детину. Я было возмутился, но тут же до меня дошло. Поток искр был от оборотня, который находился в неком симбиозе с медведем. Мои предположения, построенные на тенях, предположительно отраженных в посмертии людей, верны. Я был в каком-то месте, в котором свойственно пребывать трупанам. Оборотень, колдун, шаман, видит мертвецов, слышит голоса, ну в общем, примерно так. Я, копошась в недрах медвежатины, где и был заныкан оборотень, точнее, его душа или что-то такое, эту душу порвал, борясь с медведем, и даже не заметил этого толком. Мне немножко не до того было, а медведю, очевидно, живой оборотень нужен. И он сейчас реанимирует дохлое тело моей душой, скажем так, и рыпаться и сопротивляться, совершенно дурацкое дело, я от возможности пожить не откажусь. Так что трамбование прозрачного меня медвежьими лапами происходило без сопротивления с моей стороны, а с интересом и даже надеждой. Через минуту он меня утрамбовал, то есть я оказался в мертвом теле, но попытка пошевелиться привела к тому, что мои прозрачные руки высунулись из трупа. Обидно, но вообще-то, логично. Но медведь, недовольно взрыкивая, отэмоционировал. Придурок. И стал выпершие части меня впирать обратно в труп. Ну и хрен с тобой, мысленно махнул рукой я, утрамбовываясь, но уже ни на что не рассчитывая. А Топтыгин, утрамбовав и осмотрев, вращая здоровенной башкой, кивнул. Поднес лапу к рту трупа. Разжал его огромным когтем и выдохнул ярко светящийся янтарный туман. Этот туман не развеялся, а струйкой втянулся в рот, а на меня стала наваливаться усталость. Более того, я лишался возможности видеть окружающее темнело, хорошо еще явно не так, как при смерти. Медведь же довольно фыркнул, вздохнул и стал исчезать, становясь все более и более прозрачным. Гораздо быстрее, чем темнело все вокруг меня. «Ну уж нет», — возмутился я, потянувшись за исчезающим, желая оказаться там, где он. Возможно, глупость, но эта зверюга была единственным, от кого я рассчитывал получить хоть какие-то ответы. И, получилось, я оказался не в призрачном, а в вполне плотном виде в некой пещере, гнезде, берлоге. Здоровенная овальная полость из переплетения ветвей и листьев, с мохом, из которого росли светящиеся огромные ягоды. Такие же росли и из ветвей стены потолка, давая вполне сносное освещение. Медведь, тем временем, с усталым вздохом плюхнулся на задницу, очень недовольно уставившись на меня, натурально подняв бровь, и выдал. «Чего надо? Поговорить? Что тут происходит? Как и зачем?» Довольно бессвязно начал я, с удивлением рассматривая себя. На мне была парусиновая одежда с мехом. «Иди нахрен!» «Устал я!» — выдал Топтыгин, развернул меня верхней лапой и, не вставая, отвесил лютейшего пинделя задней лапой. Я даже возмутиться и озвереть не успел. От этого пинка на меня навалилась тьма, и сознание погасло. 4. Подорожная в столицу. Пришел в себя я от неприятной, просто отвратительной вони, причем явно человеческого, хотя иначе как свинотами источники такого запаха не назовешь, да и свиньи, в общем-то, почище будут. Вонь сменилась невнятным бормотанием и подергиванием моей ноги, явно этим вонючкой, или вонючками. Причем сапог с ноги стал стягиваться, на что я совершенно рефлекторно слегка трансформировал стопу, зацепившись в стягиваемое имущество когтями. Вскакивать меня, почему-то, не тянуло, потому что я судорожно, до головной боли, пытался уложить в голову все недавно произошедшее. Впрочем, много времени это не заняло. Не понять вообще, само собой, а просто хоть как-то, начерно уложить происшествие. А вор-сапог, тем временем, оттолкнул мою лапу и заголосил, что я, к собственному удивлению, понял. Хуч срезай с петуха этого придорожного, да негоже вещь портить. Гундосил голос. Та плюнь ты, мож не петух, а кто, пеший, да одет, как скоморох. А мехов-то накрутил, рухляди. Видно, добытчик. Расторгался и упился на радостях. Так мы даже по суме не шарим. Но такому пропойце всяко добрая обувка не с руки. Варнаки какие все одно снимут. А так, добрым людям достанется, нам то бишь. Говорю тебе, благо мы творим, мысел, не сумлевайся. Ну-у, не знаю, у-у, протянул сомневающийся голос. Зато я кумекаю. Сейчас маслица тележного плесну, да и помогу бедолаге. Почитай, не снимаются совсем, а пух от водки. Так, прежде, чем дергаться, бегло пробежаться мыслью по имеющемуся. Первое. Похоже, медведь меня таки утрамбовал в трупа на оборотня. Этой по шмоткам в его берлоге было понятно, а его скотский пинок выпнул меня из берлоги, а не вообще. Второе. Я понимаю, что трындят благодетельные воры-сапог. При этом понимаю, что от русского отличия ощутимые, да и от английского или хахдыча. Но корни и общие слова точно есть. Это память оборотня, скорее всего, память телесная. Хотя, возможно, я ее получил, поглощая туман. К черту, потом о мистике и колдовстве подумаю, сейчас не до того. Так вот, память есть, но очевидно не полная. Правда, имя я знаю, да и титулованный этот оборотень выходит, некий видом Михалап, из рода Потапа, что, учитывая мою имя-фамилию, даже смешно. А меня сейчас изволит гопать на обувку какие-то проезжие пейзане, купцы, ну или еще какой пролетариат. Подлое сословие, как всплыло в памяти, причем очень метко. Тырить сапоги с моего бессознательного тела, подло. Правда, резоны рассудительного вонючки, ну скажем так, тема для обдумывания. Потому что ни хрена непонятно, с хрена ли титулованный аристократ, которым выхожу я, без транспортной скотины, что, насколько мне известно, показатель статуса во всяких средневековьях, куда меня, судя по косвенным данным, изамедведило. И одежда такая дурацкая, тоже непонятно, с хрена ли. И третье. Принимать благо от воров сапог я не желаю категорически. Вообще, надо бы этим деятелям продемонстрировать их неправоту, с занесением в тела, и само собой, с сохранением уже моих сапог. И с последнее. Прежде, чем рыпаться, нужно понять, а не огребу ли я от пролетариата. Говорят-то двое, но черт знает, сколько их. Память упорно подсказывает. Вскочить и запороть каналий хлыстом, единственным, что можно назвать оружием на теле. Ну еще нож, почти меч, но им против подлого сословия Михалап не только не пользовался, но и сама мысль вызывала чуть ли не сбой памяти. Да и, в общем, воров сапог, ни в чем ином, кроме намерения, невиновных, убивать как-то. Я все-таки адвокат, а не клиент. Оставить без штанов, занести неудовольствие в тело. Но убивать из-за сапог, это точно не ко мне. Но все это ведет к тому, что нужно понять. А в черноте за закрытыми глазами проявилась какая-то непонятная, схема не схема, модель не модель. В общем, обрисы трех человек и пары лошадей. Видимо, какое-то колдовское видение жизни, свойственное телу оборотня, или моей душе в материальном мире. Причем, на телеге, ну не в воздухе же сидит пышнотелая баба, больше никого нет, так что можно спокойно подниматься. Тем временем говорливый явно возвращался от телеги, нагибался, тенясь к моей ноге, очевидно с намерением изгвоздать меня маслом, ну и получил носком сапога по наглому нагнувшемуся рылу. Взвыл, скрючился, а я, тем временем, вскочил, оглаживая хлыст без рукояти на поясе. Второй, сомневающийся, отскочил, вскинул руки и имел вид непричастного очевидца. Толстая бабища на телеге, полной какой-то аграрной продукции, таращила на меня глаза, краснела и явно набирала воздух. Голосить собиралась, практически гарантированно. И кто вы такие, канальи, что столь принагло решили обокрасть самого видома Потапыча, надменно рявкнул я. Пощади, твоя милая о, зачастил говорливый, отошедший от пинка и тут же получил хлыстом с оттяжкой по спине. Тело в этом случае действовало на удивление органично, правда возникло несколько странностей, обдумывание которых я решил отложить на будущее. А вот эти пейзани, или купцы, черт их знает, были вполне нормальными людьми. Говорливый, с короткой бородкой с проседью, сомневающийся, с вислыми усищами до плеч. Он, как раз, шапку с себя стащил и поклонился в землю, молча. Ну и баба на телеге ничем не отличалась от тюков с продовольствием, ну кроме красной пухлощекой физиономии поверх. Кстати, одеты совсем не в парусину, если исключить мех, сапоги и шапку, я в парусине выглядел победнее этих деятелей. Я задал вопрос, негромко озвучил я, поигрывая кнутом, столь я, ваша милость, наконец, дошло до говорливого, через жопу всегда доходчивее доходит, педагогика гарантирует это, снявшего шапку, поклонившегося и почесывающего спину. Жинка моя, гарно, махнул он на надутую бабищу, и свояк-подельник, мысел, стал быть, перекупы мы, да вот нав попутал, не лишайте живота, будьте ласковы, натурально бухнулся этот столь на колени, еще руки об вас марать, хмыкнул я, так, за попытку кражи тебе, плетей, треснул я столя в полсилы. Тебе, что-то тебе не помешал, в полсилы треснул я усатого, и тебе, зарядил я по бабище, начавшей издавать звук, а-а-а, гудела белугой она, а за компанию, наставительно пояснил я, и хватит с вас, а я, а вот тут меня ждал облом, я, будучи и вправду без средства передвижения, хотел запрячь этих торгашей и вести меня в телеге, в ней поваляюсь, подумаю, перетрясу воспоминания, а то ли не полные, то ли не прижившиеся толком, и над странностями подумаю, не по жизни, а вот прямо сейчас нарисовавшимися, но мне помешала очередная странность, а именно, лошади, и без того косящие на меня выпученными глазами, при шаге к ним издали чуть ли не визг, шарахнувшись в сторону, усатый молнией метнулся, ухватился за какой-то облучок или еще какой-то аксессуар, но удерживал конятину не без труда, впрочем, мне хватило двух шагов назад, чтобы лошади успокоились. Не совсем, поводили боками, дергались, косили, но не убегали.